Глава 15. Максим держал Марика так крепко, что ему казалось, что никто никогда не вырвет новообретенного братишку из его рук. Он услышал звук подъезжающей машины и узнал Volkswagen Ильяса. Вряд ли он послан поймать мальчишек. Но тогда зачем он здесь? Ильяс ехал медленно, оглядываясь и явно кого-то искал. Неужели их? Максим почувствовал, как задрожали предательски руки. Марик поднял на него глаза. «Что случилось?» – спросил он. Максиму показалось, что он говорит слишком громко, и он прижал палец к губам. Втащив малыша в кусты, он затаил дыхание. Машина Ильяса остановилась, Максим чертыхнулся. Только этого ему не хватало. Из своего укрытия он видел, как Ильяс осматривает каждый куст. Он подходил все ближе и ближе. Максим видел уже шнурки его ботинок. Ильяс присел на корточки, и их взгляды встретились. «Детектив Иванова велела меня отвезти вас к ней домой», — сообщил Ильяс. «Она сказала, что вам угрожает опасность. Давайте быстро в машину, а то и вам, и мне не избежать неприятностей». От волнения акцент Ильяса стал заметней, и поэтому Максим ему поверил. Кроме того, прозвучало магическое имя детектива Ивановой. «А где она сама?» — поинтересовался Максим настороженно. «Попала в переплет», — пожал плечами Ильяс. «Ее заперли». «Чего в твоей даче за идиоты засеяли?» Максим вздохнул. «Идиоты? Еще какие? Таких поискать надо. И сам Максим долго был одним из них». «Ну, вы едете?» Илья смотрел на него нетерпеливо. Больше всего на свете ему хотелось исчезнуть из этого поганого места поскорее. Максим посмотрел на Марика и сказал. «Марик, полезай в машину». «А ты?» — спросил малыш. — «Я не могу», — ответил Максим. — «У меня есть ключи от комнат. Я должен освободить Таню». Ильяс объяснил ему, в какой комнате спрятали бомжовку, перевоплотившуюся в детектива. Марик посмотрел на Максима, потом, как бы поняв его, кивнул и забрался в машину Ильяса. Volkswagen дернулся и с бешеной скоростью помчался в сторону Тарасова. Максим проводил их долгим взглядом. Рука поднялась и вычертила в воздухе крест. И этот, оберегающий крест, не был перевернутым. Отец Андрей подошел к запертым воротам Лобуцовской дачи и, поразмыслив, совершил абсолютно неподходящее для священника действие. Он перелез через забор. Причем сделал это быстро и ловко. Перепрыгнув через высоченную ограду, он оказался в знакомом ему дворе. Оставалось найти Таню. В том, что она находится здесь, он не сомневался. Подойдя поближе к дому, он заметил крадущуюся фигуру Максима. Он решил пойти за ним. Максим тихо прошел в дом и направился к тяжелой двери винного погреба. Там он приостановился, постучал и тихо спросил. «Таня, вы здесь?» Из-за двери послышался Татьянин голосок. Максим открыл дверь с некоторым трудом, но когда отец Андрей решился наконец обнаружить свое присутствие, Татьяна уже вышла. Выглядела она не очень авантажно, прямо скажем. Одета была в странное одеяние, а на лице потеками разного цвета расплылся грим. Максим при виде отца Андрея подобрался. «Вы-то здесь зачем?» – спросил он с непонятной агрессией. «Это наш друг, Максим», – заверила его я. Видеть отца Андрея было приятно. Кроме этого, он сразу сказал нам, что вот-вот должен подъехать Мельников со своей бригадой. Максим на Андрея смотрел как-то странно. Я попыталась отправить его домой, но парень молча покачал головой и стиснул зубы так, как ротвейлеры делают перед тем, как схватить жертву. «Где они обычно собираются?» – спросила я. Он пошел вперед, жестом приказывая нам следовать за ним. Мы шли непонятными закоулками, как будто Максим боялся быть обнаруженным. Мне изрядно надоело это путешествие. Ума не приложу, зачем это людям столько лишней площади? Через несколько минут мы вышли к центральной зале. Там уже собрались все члены экипажа, не хватало только двоих. Они сидели полукругом, одетые в черное, наводящие страх. Я не знаю, чего этим людям не хватало в этой жизни. Все они принадлежали к числу так называемой элиты. Я частенько наблюдала двоих из них по телевизору. Это были слуги народа. Странно, что один был коммунистом, а второй монархистом. Либералом-демократом, точнее. На экране телевизора они только и делали, что ругались. Сейчас это были близнецы-братья. Рядом с ними сидели двое банкиров. Сидящим с левой стороны я с удивлением узнала милейшего моего Василия Ивановича Поколюка. Я почувствовала себя приглашенной на праздник теней. Их лица были лицами рабов. Где же сам великий Самаэль? Наместник сатаны, главарь банды. Когда же он появится? Максим сильно нервничал. Я взяла его за руку. Ему сейчас было тяжело, как никогда. Я сильно сжала его руку и посмотрела ему в глаза. И тут мы вздрогнули от неожиданности. Все втроем. Шахмин появился внезапно. За ним двое крепких мальчиков несли тело. В этой измученной, избитой фигуре я узнала Фреда. Вернее, то, что от него осталось. Фред был без признаков сознания. Его небрежно бросили на алтарь и начали крепко привязывать к кресту. Мне захотелось ворваться туда немедленно. Я рванулась было, но отец Андрей стал удерживать меня за плечи. «Сейчас туда нельзя», — тихонько шепнул он. В зале что-то произошло. Церберы бросили свое занятие и быстро встали на колени. Сидящие за столом молниеносно повскакивали с мест и склонили головы в рабском поклоне. Левая дверь распахнулась, и в зал торжественно, держась за руки, вошли, а вернее вплыли, Самаэль со своей верною Лилит. Я совершенно остолбенела. Смеяться никак было нельзя, да и как-то совершенно неуместно, но Самаэль был так смешон кругленькой лысинкой и большим животиком, нависшим над основной его гордостью, одарившей бедных сатанистов наследником Мариком, что я сдерживалась из последних сил. Да и Максима было очень жалко, ведь этим самым треклятым Самаэлем был как-никак его родной папа Юрий Львович Лабутец. А за руку он держал Софью Владиславовну Гольштейн собственной персоной. «Значит, это правда?» Тихо, почти неслышно, пробормотал Максим. Я удивленно посмотрела на него. Он прошептал. «Я не хотел в это верить. Мне казалось, что это какой-то страшный сон. Я нечаянно подслушал весь их разговор, узнал, что Марик мой брат. Вы понимаете меня, Таня? Они заставили нас с Димкой украсть моего брата». Я ничего не могла понять. Похоже, у парня начинается горячечный бред. Но Максим не бредил. «Они хотят его убить, принести в жертву, чтобы Марик перевоплотился в этого Самаэля». «Софья?» — не поверила я своим ушам. «У нее не все дома?» «Наверное, у самаэлитов вообще не в порядке с головами. Но им обещали богатство, и они получили богатство. Им обещали власть, они получили власть и поверили. А Марик при чем? Он же сын воплощения Самаэля». И в воплощении Лилит я в этой шамбале совсем ничего не понимала. У меня всю жизнь было совсем плохо с черной магией и с прочей китайской грамотой. В это время я услышала голос Мельникова. Он несся над головами самаэлитов, заставляя их ежиться. «Предлагаю вам немедленно сдаться, дом окружен». Софья посмотрела на своих вассалов и сказала: «Неужели вы согласитесь сдаться простым смертным без боя?» Ответом ей было могучее хоровое «Хо!». Из всех комнат появились одетые в черные подростки. Они образовали вокруг своей королевы заслон. Каждый из них был готов отдать за нее жизнь. Я вышла на свет, не зная, что за сила вытолкнула меня из укрытия. Вслед за мной обреченно вышли отец Андрей и Максим. Я окинула всю эту компанию взглядом полной жалости и сказала: «Да посмотрите вы на них! Неужели вам нужно погибнуть ради этого толстяка и его дамы? Вы и так делали то, что они вам приказывали». Софья перекосилась. Мое появление явно было ей не по нраву. Кому ж понравится, когда на сцене появляется вторая королева? Мальчишки развернулись в мою сторону. По-моему, мне удалось разбудить в некоторых голос разума. Во всяком случае, в их глазах появился осмысленный блеск. Софья, почувствовав это, начала визжать. А в дом уже врывались мельниковские ребята. Они справлялись с сатанистами просто и легко. Мельников постарался подобрать команду именно из числа шахминских учеников. Только не подумайте, что эта идея пришла ему в голову самому. Нет уж, это я ему подсказала. Сейчас шахминские ученики легко и просто справлялись со своими соучениками. У других это могло бы не получиться, а эти махали спокойненько ручками и ножками, оставляя лагерь противника без должной защиты. Очень скоро перевес был на нашей стороне. Я подобралась к Фреду. Он почти не дышал. Его лицо было белым, как мел. Я освободила его от пут и постаралась оттащить к окну. Оттуда в эту смердящую клоаку ворвался свежий осенний воздух. «Дыши!» — приказала ему я. Он приоткрыл глаза, увидел меня и улыбнулся. «Кто выигрывает-то?» — спросил он с любопытством, оглядывая поле битвы заплывшим глазом. «Канадцы у бразильцев», — сообщила я. «Это хорошо», — довольно улыбнулся он. «Ура, мы ломим, гнутся шведы». И постарался мне подмигнуть. Я увидела, что Шахмин решил оставить наше общество и пытается тихой сапой пролезть к боковой двери. Пришлось оставить Фреда на минутку без внимания. Я обошла ряды сражающихся и оказалась перед Виталием Викторовичем. Мое появление перед собой он воспринял недружелюбно. «Отойдите». Попробовал он избавиться от моего присутствия. Это было так невежливо, что я с наслаждением использовала свой великолепный удар правой ногой. Он застонал и согнулся. Его тут же подхватил на руки весьма кстати оказавшийся в нужном месте и в нужный час Мельников. Этот гад сказал, что традиционное карате – прошлый век. Наябедничала я Мельникову. Мельников окинул проходимца суровым взглядом и кивнул. Такое опрометчивое заявление требует наказания. И передал его в руки Началова. Началов подумал минуту, что ему делать, и оттащил его в милицейскую машину. Битва была закончена. Победа осталась за нами. Я подошла к Софье. Видеть ее в наручниках было непривычно. Она смотрела мимо меня, я вызывала в ней только злобу и презрение. «Зачем вам это было нужно?» — спросила я. «Максим все рассказал мне. Это ведь вы сами похитили Марика. Это вы хотели убить его вместе с вашим любовником и отцом Марика?» Она посмотрела на меня, хмыкнула и сообщила. «Сын Самаэля должен был, как и сын Божий, обрести бессмертие через жертву. Вы этому помешали. Бойтесь Самаэлева гнева. Его месть не замедлит себя ждать». Я посмотрела ей в глаза и вздохнула. Софья Гольштейн была обречена остаток своих дней провести в психиатрической лечебнице. Она была больна кататонической шизофренией. Даша стояла и смотрела на Максима. Максиму захотелось заплакать. В глазах Даши сияла такая теплая нежность, что стало понятно. Она его простила. Он подошел к ней молча, не смея произнести ни слова. Она провела по его лбу ладонью. «Ты немножко испачкался». «Я очень сильно испачкался», — возразил он. Они взялись за руки и пошли к машине. Мельников подвез нас с отцом Андреем до моего дома. Я успела умыться и переодеться, и теперь мы прощались с ним, наверное, навсегда. Он выслушал мой рассказ о несчастной Софье, которая сначала просто увлеклась течением самоэлитов, а потом стала основной фигурой в их странной игре. Как ее убедили, что через пузатого лобуца в ее лоно войдет семя великого Самаэля, и родившийся после этого адюльтера Марик будет потомком и наследником сатаны. Слушая эти кошмары о своей собственной тетке, он ежился. Это было так дико и так странно, что я и сама начала уже сомневаться, был ли мальчик по имени Марик, или мне это приснилось в страшном сне. Но мальчик мирно спал в моей кровати. Ильяс прикорнул рядом, в кресле, будто боялся, что неведомые и непонятные самоэлиты придут за своим жертвенным агнцем опять. Я тихонько разбудила его. Он подскочил и вытаращил на меня испуганные глаза. «Спасибо, Ильяс. Без тебя мы бы не управились». Он смотрел на меня и не мог понять, кто эта леди, столь экстравагантно изысканном наряде. Кажется, мой джинсовый костюм выгодно отличался от тех отрепьев, в которых я предстала его очам в первый момент нашего знакомства. Наконец, поняв, что перед ним та самая бомжовка, недоуменно улыбнулся и покачал головой. Мальчик сонно улыбался на руках отца Андрея. Как ему объяснить, что его мама хотела отдать его хрупкую жизнь в жертву? Этого не знала ни я, ни его дядя. Мы были просто счастливы, потому что этого не случилось. Я вставила в замочную скважину ключ, соседняя дверь открылась, и оттуда высунула нос Валентина Евгеньевна. «Таня, где же вы были? Здесь без вас такое творилось!» И мне пришлось выслушать долгий рассказ о бомжовке, грабившей мою квартиру, пока меня не было. «Вы все проверили, Таня? У вас ничего не пропало?» Пришлось успокоить бедную женщину. «Ничего у меня не пропало. Все хорошо, все кончилось, и слава богу». Они пришли ко мне на следующий день. Даша, Максим и Марик, держась за руки, как будто боялись потерять друг друга еще раз. Марик протянул мне большой лист бумаги и 3 рубля. «Что это?» – спросила я. «Это Фред. Просил передать», – деловито сказал малыш. «Он же вам должен?» «Фреду гораздо лучше», – сообщила Даша. «Но он не сможет появиться у вас в ближайшее время. Его пригласили сниматься в массовке, в фильме ужасов». И все 3 засмеялись. Я развернула лист. На меня смотрели замечательные мудрые аслановы глаза. И чем-то Аслан был очень похож на Фреда. Когда они ушли, я долго смотрела им вслед. Кости я кинула машинально, ничего не спросив. Или мне показалось, что вопроса не было. 15 + 25 + 12. Ваши дети должны вырасти крепкими и здоровыми. Их ожидает большое будущее. Но об этом я догадывалась и сама. Иначе зачем бы нам со Сланом так о них заботиться?